Глава 44. Илья. Ощущение, будто земля под ногами зашаталась и разверзлась, угрожая поглотить к чертям. Благо, владеть лицом и сдерживать свои эмоции научился уже очень и очень давно. Поэтому виду, что ее слова задевают, не подаю. «Что за чушь ты несешь?» Хватаю за руку и оттесняю к стене шантажистку. «Фильмов пересмотрела». Даже голос остался ровным. И только пальцы сильнее вцепились в женский локоток, придвигая нахалку ближе. «Что за игры, Анжела?» «Это у меня-то игры!» Округляются в неверии глаза бывшей любовницы. «Да ты лицемер, однако, Сокольский!» Фыркает девушка. «Я-то чуть было не поверила в вашу любовь до гроба, в ваши сильные чувства и бабочек, порхающих над головой. Как же это было фантастически правдоподобно! Счастливые, сияющие тут ходили, а оказывается, вон оно как!» Подмигивает Анжела, а у меня сердце, заведенное притоком адреналина, выскакивает, разрывая грудную клетку. Блефует, гадает. Не могла она ничего узнать. «Херню не страдай, Анжела, ты ни черта не знаешь». «Я? Я-то знаю, все знаю. И о том, что твоя Настя никакая не модель, а так, простая нищенка. И семьи у нее никакой нет. Ни богатого папашки, ни мамы-актрисы. Чушь и выдумка!» Сочится ядом каждое следующее слово, а я с трудом сдерживаю себя, чтобы не свернуть эту тонкую шею и не оборвать ее никчемную жизнь. «Простая Золушка, глупая детдомовская девчонка, которая поверила, что...» «Что?» Вклинивается неожиданно в наш разговор женский визг. «Твою мать!» Оборачиваюсь, встречаясь с ошарашенным взглядом Лукреции и понимая, что такой фарс уже не остановить. «Так значит, вы соврали?» спрашивает женщина, а все присутствующие в зале, как по мановению волшебной палочки, притихли. Даже гребаный оркестр перестал играть. «Что происходит?» Подходит ко мне Загорская, приобнимая с нескрываемым беспокойством в глазах. «Илья?» «То, что вас раскусили, дорогая!» Улыбается Анжела, и я слышу вздох. «Вас и вашу игру!» «О чем ты говоришь, Анжела?» Подходит мать с бокалом в руках и переводит взгляд с меня на Настю и обратно. «Илья, что здесь происходит?» «Так все, достаточно!» Пресекаю кудахтанье и буквально затыкаю рот Анжелы. «Пошли-ка поговорим!» Вздыхаю, понимая, что теперь нет времени тянуть, и лучше я расскажу все сам, чем... «О том, что ваша невестка и сын вас умело водили за нос, Эмма Константиновна». «Анжела!» Рычу, бросая предостерегающий взгляд, но у той непрошибаемое спокойствие на лице. «Заканчивай. Мы сейчас выйдем и поговорим». Уже матери, крепче прижимая к себе за плечи Загорскую, которая притихла и, кажется, почуяла, что дело пахнет жареным. Вот этого она и боялась, словно интуитивно догадывалась, что что-то сегодня вечером произойдет, и змея бывшая не заставила себя ждать. «Что значит водили за нос?» игнорирует мои слова мать. «Договаривай, раз начала». «То и значит», складывает руки на груди Анжела. «Врали, лицемерили, играли, смеялись у вас за спиной над вашей глупостью». «Ты что себе позволяешь, Анжелика?» Появляется отец, а обстановка в зале накаляется все хлеще и хлеще. Толпа стоит и смотрит на разворачивающийся спектакль с нами в главной роли во все глаза. И это становится последней каплей. Меня они могут поливать грязью сколько угодно, но Настю не дам. «Все, пошли!» Бросаю Загорской. «Мы уходим». Беру за руку и тащу за собой, но та упирается каблуками в пол и смотрит на меня красными глазами, мотая головой. «Нет, не уходим», — шепчет одними губами, останавливая. «Настя, идем». «Мы сделаем только хуже». «Да кому хуже-то, Загорская? Я сказал, идем отсюда». Обхватываю ладонями красное от смущения или стыда личико любимой женщины и шепчу. «Плевать на все это сборище. Пойдем отсюда». «К Кто-нибудь объяснит, что за цирк вы тут устроили? Закипает отец, повышая голос. А я только и могу смотреть в красные глаза Насти и наблюдать, как стремительно она падает в омут собственных страхов. «Никаких родителей-бизнесменов у вашей невестки нет!» Буквально орет Анжела, выступая на публику, объясняя, да так, чтобы услышали все. «Она простая детдомовская девчонка, без имени и без роду, которая работает личной помощницей вашего сына на фирме, и она за деньги согласилась сыграть роль его невесты. А вот тот самый чек!» Машет мобильником, пока вокруг проносятся шепотки и охи. «Бумажка, выписанная на весьма круглую сумму. Все эти отношения — игра. Весь этот якобы брак — фикция. А вас все это время умело водили за нос». Дружная ох прокатилась по залу. А дальше лавина шепотков. Мать смотрит на меня глазами полными ненависти, но это все ерунда. А вот когда горящий взгляд родной женщины буквально испепеляет Настю, которая прямо и открыто отвечает ей, внутри просыпается зверь. Злость накрывает с головой, и руки сжимаются в кулаки. А единственная мысль, что осталось биться в голове, — разнесу к чертям всех, и пусть они только попробуют хоть слово сказать в сторону Загорской. Вот кто-кто, а она точно не виновата во всем этом спектакле. И меньше всех присутствующих здесь заслуживают вот таких презрительных, уничтожающих взглядов свысока. «Вечер окончен», — говорю, глядя матери прямо в глаза. «Что ты себе позволяешь, Илья?» «А ты?» — тычу пальцем в притихшую и присмиревшую Анжелу, которая бледнеет буквально на глазах. «Лучше беги отсюда». «Илья...» Слышу вздох Насти за спиной. «Сын, уничтожу, если еще хоть раз увижу».